Иремшик. Если изменить соотношение простокваши и свежего молока и вместо пропорции 1 к 1 взять 2 литра свежего молока и 1 литр простокваши, то получится творог с иным вкусом и консистенцией, называемый иремшик. Его можно проваривать до отделения сыворотки максимум 5 минут. К иремшику хорошо добавлять половину чайной ложки соли и 25-50 граммов сливочного масла, перемешивая их с творогом, пока он еще теплый.